Анна Мирович. Штрих-код. Глава первая. Сегодня коды проверяли у всех. Когда Катя пришла на набережную, ее первым делом остановил полицейский патруль. Глядя, как кружатся пестрые лодочки карусели с хохочущими пассажирами, она протянула руку мордатому стражу порядка, и прямоугольное пятно кода на запястье налилось зеленым. Законопослушная гражданка. Полицейский заглянул в окошко сканера и кивнул. «Все в порядке, госпожа Кравцова. Хорошего дня». Катя кивнула ему и медленно пошла по набережной. Сейчас ей хотелось быть ближе к людям, чтобы окончательно не захлебнуться своей болью. Последние летние деньки. Серые, как всегда в Туриевске, но хоть без дождя. Народ сидел на траве с немудреными закусками, карусель облепили дети. Фокусник в пестром одеянии надувал огромные мыльные пузыри, похожие на дирижабли. Катя села на скамейку, задумчиво потирая запястье, и фокусник дунул в ее сторону. Пузырь поплыл к Кате и лопнул. Примерно так же вчера лопнуло ее счастье. Фразочка, которая подошла бы в какой-нибудь пошлый любовный роман, до которых была охоча ее соседка по общежитию. Подумав об этом, Катя решила, что надо засмеяться и на все махнуть рукой. И не смогла. Интересно, чем сейчас занят Саша? Гуляет где-нибудь с той блондинкой, с которой вчера так увлеченно целовался. Может, даже идет по набережной, и ему хорошо и весело. А Катя сидит здесь, как угрюмая сова, и кажется, что она попала в какое-то желе, и все теперь сделалось давящим и вязким. Нет, ей не хотелось умереть. Хотя Кате не было так больно со дня смерти родителей. Ей хотелось, чтобы Саша вернулся. Но она прекрасно знала, что он не вернется. Ему не нужна скучная заучка Кати, когда есть веселая и разбитная пергидролька. Хочешь, чтобы тебя любили? Стань веселым и непринужденным. У Кати не получалось. Катя шмыгнула носом, провела ладонями по лицу и посмотрела по сторонам. Река была темной и угрюмой, шелест волн казался далеким шепотом. Не нужна. Не нужна. Полицейские по-прежнему проверяли коды. В открытом кафе неподалеку официантка сновала среди столиков, словно изящное привидение, и ведущая новостей на экране говорила: «И предъявляйте ваши штрих-коды по первому требованию полиции в целях вашей безопасности. А теперь о погоде». За крайним столиком сидел долговязый блондин в хорошем светлом костюме. Официантка поставила перед ним кофе и пирожное, он церемонно кивнул. Катя невольно обратила на него внимание. Любила необычные типажи, а этот человек был необычным. «Нарисовать бы его», — подумала Катя и пожалела, что не взяла с собой карандаш и блокнот. Тощий, с острыми чертами лица, длинным тонким носом и крупными светлыми глазами, блондин, казалось, состоял из одних углов и ломких линий. Такое лицо уместно было на полотне Эль Греко или старой иконе. Незнакомец поймал взгляд Кати и обозначил улыбку, дрогнул правый край тонкогубого рта. Катя отвернулась. Уродец, в общем-то, с таким-то шнобелем, зато обеспеченный, судя по костюму. Тоже, наверное, обжимается с какой-нибудь пергидрольной глупотой. Мальчик лет 5 пробежал мимо Кати, забрался на парапет и забалансировал над рекой, замахал руками. «Мама!» — заорал он на всю набережную. «Мама, смотри, как я могу!» В следующий миг он качнулся и полетел в воду. Кажется, женщина закричала, бросившись к парапету. Катя не поняла, что было дальше, просто выбросила вперед руку, и желе, в котором она увязла, стало совсем густым. На мгновение все вокруг сделалось черно-белым, зернистым, как старая фотография, и Катя поняла, что задыхается. В груди зацарапалась боль. Когда она очнулась, то увидела, что мир снова обрел цвета, запахи и звуки. Мальчик не упал в воду. Он по-прежнему балансировал на парапете и, рассмеявшись, спрыгнул прямо в руки матери. Экран с ведущей прогноза погоды пошел разноцветными помехами. Женщина дала ребенку хорошего шлепка и тотчас же порывисто обняла его. «Ну вот куда ты полез? Куда?» — услышала Катя, и до ее плеча дотронулись. Она обернулась. Рядом со скамьей стояли двое мужчин с такими неприятными лицами и пронизывающими взглядами, что Катю стало знобить. Ощущение было таким, словно они сорвали с нее одежду и выставили Катю голой перед всей набережной. «Девушка, предъявите штрих-код», — потребовал один из них. В его лице было что-то крысиное. Катя машинально поднялась со скамьи и вдруг обнаружила, что уже протягивает к ним руку, медленно, словно преодолевая препятствие. Не собиралась этого делать и протягивает. «А вы кто, собственно?» — проговорила она, чувствуя, что язык не имеет и не слушается. «Кто надо?» — нетерпеливо рыкнул второй, показал Кате такой же сканер, который был у полицейских. «Руку сюда, быстро!» Катя недоумевающе пожала плечами и сунула руку чуть ли не в лицо второму, прекрасно понимая, что с этими людьми лучше не спорить. Сканер пискнул, и пятно кода налилось красным свечением. Катя никогда и ни у кого не видела такого. Ей вдруг стало очень холодно. В груди снова заворочилась боль. «Вот, что я тебе говорил», — ухмыльнулся первый. «Я таких сразу вижу». Катю стало тошнить от страха. Из сканера выполз бумажный прямоугольник. Первый взял его и, посмотрев в написанное, произнес: «Ну что, Екатерина Кравцова, филфак, второй курс. Почему ты, ведьма, без регистрации-то ходишь?» Кате показалось, что трава под ее кроссовками заскользила куда-то в сторону. Все казалось похожим на какой-то дурной спектакль или страшный сон. «Ведьма? Он правда сказал «ведьма»?» «Что за бред?» — прошептала Катя, понимая, что ни один актер ни в каком спектакле не будет смотреть на нее так, люто, безжалостно, как на добычу. «Это что, розыгрыш? Какая ведьма? Какая регистрация? Вы о чем? Вы вообще кто такие?» Первый махнул рукой полицейским, и патруль важно потопал в их сторону. Нет, это был не спектакль. Это было похоже на охоту, и Катя была жертвой, загнанным зверем, который вылетел прямо под ружья стрелков. «Вот ты нам всем сейчас и расскажешь, какая именно ты ведьма», — оскалился второй, и Катя с ужасом подумала, что у него слишком много зубов для человека, и они слишком белые и острые. «Да? Сама пойдешь или ошейник наденем? Я с ошейником больше люблю». Он вдруг осекся и перевел взгляд куда-то за спину Кати. Полицейские, которые уже почти подошли к скамейке, неожиданно замерли. Да и вся набережная застыла, словно бог нажал на паузу. Блондин из кафе, которого Катя назвала уродцем, выступил из-за ее правого плеча как стильный ангел-хранитель и протянул руку в сторону второго. Сверкнула тяжелая запонка в белоснежной манжете. «Господа, девушка-студентка моего колледжа», — произнес блондин. — Регистрацию получит 1 сентября со студенческим билетом. За ведьм студенток до получения регистрации отвечают их кураторы, так что все вопросы ко мне. Он говорил вроде бы спокойно, почти ласково, но в его взгляде и выражении лица гуляла такая ненависть, что незнакомцы невольно шагнули назад. Ноги сделались ватными, все тело покрылось омерзительным липким потом. Катя поняла, что еще немного, и она упадет в обморок. Второй машинально провел сканером под запястьем блондина, и кот налился багряным. В тот же миг мир ожил. Где-то громогласно завизжала сигнализация, экран с прогнозом погоды потемнел и с грохотом рассыпался веером осколков. Официантка в кафе выронила поднос с грязной посудой, кто-то из гуляющих удивленно вскрикнул. «Ну и силища!» — завороженно проговорил первый. «Даже регистрация не ослабила». Блондин улыбнулся. Катя поняла, что он держит ее под локоть. От этого прикосновения ей сделалось легче. Кошмар отступал, становился обычным сном. Это ведь не могло быть правдой. Силища. Да. Инцидент исчерпан. Первый помедлил, потом кивнул. Вместе с полицейским патрулем незнакомцы подались по набережной в сторону ларьков с сувенирами. Катя увидела скомканный листок из сканера, небрежно брошенный на землю, и прочла: «Растилецкий». «Что... что вообще происходит?» — проговорила она, глядя в лицо незнакомца. «Какой колледж? Какие ведьмы?» Блондин улыбнулся и мягко повлек Катю в сторону стоянки. Краем глаза она заметила, что незнакомцы со сканером смотрят им вслед. Первый говорил по телефону, и Кате подумалось, что их не отпустят просто так. «Поехали отсюда». Блондин открыл перед Катей дверь громадного черного внедорожника и представился. «Ростислав Сергеевич Белецкий. Твое имя я знаю». Катя машинально шагнула от внедорожника. «Я никуда с вами не поеду». Надо было быть полной дурой, чтобы садиться в машину с незнакомцем, а Катя дурой не была. Ростислав устало усмехнулся, смерил Катю оценивающим взглядом, и ее снова стало знобить. «Не поедешь со мной, поедешь с гнилыми гончими совсем в другое место», — ответил он. Это прозвучало настолько жутко, что Катя невольно схватилась за дверь внедорожника, чтобы не упасть. «Садись». Катя опомнилась, когда автомобиль выехал на проспект. Радио негромко мурлыкало новостной выпуск, руки Ростислава мягко лежали на руле. И ощущение ненормальности все росло и росло, накрывая Катю с головой. Ощущение погружения в ледяную воду было удивительно реальным. Ростислав косился на нее с сочувствием. «Я не ведьма», — твердо сказала Катя. «Ведьм не бывает». Ростислав усмехнулся, на мгновение сделавшись непередаваемо уродливым. «Как ты мальчика удержала?» — спросил он. Катя не сразу поняла, о каком именно мальчике он говорит, а потом вспомнила. «Я просто... Ну, я не хотела, чтобы он упал, вот и все. И он не упал». «Вот и умница», — весело сказал Ростислав, подмигнул ей, и некрасивое лицо на мгновение стало обаятельным. «Ты ведьма, Кать, поздравляю. Сегодня твоя магия проявилась в первый раз». Машина пролетела мимо здания педагогического университета. Послезавтра Катя приехала бы сюда на занятия в мир, в котором ведьмы были сказочными существами, и никто не говорил о магии всерьез. Кате казалось, что привычная, правильная, познаваемая жизнь рушится, и обломки летят за машиной Ростислава. Она почти слышала, как они грохочут. «Как думаешь, зачем нас всех заклеймили?» — поинтересовался Ростислав. И Катя поежилась, вспомнив багровое свечение от кода на запястье. «Борьба с терроризмом», — уверенно ответила она. «Да и просто удобно, вся информация в одном месте». Ростислав снова ухмыльнулся. «Вот именно, что в одном месте. Эти коды нужны еще и для того, чтобы выявлять ведьм. Вот как тебя сегодня. Есть регистрация — шагай. А если нет, то все будет намного интереснее». Озноб усилился. «Я заболела», — подумала Катя. «И все это бред? А на самом деле я сплю у себя в общаге. Мне все это снится». «Ведьм без регистрации убивают», — сообщил Ростислав. «Так что тебе сегодня очень повезло, что я люблю свежий воздух». Кате вспомнился хищный оскал второго незнакомца, плотоядный тон, с которым он говорил об ошейнике. Машина свернула с проспекта и вскоре въехала во двор Катиного общежития. Она жила там уже почти год после смерти родителей. Возле входа курил вахтер. Смерил внедорожник завистливым взглядом, а потом увидел на пассажирском кресле Катю, и зависть сменилась брезгливым презрением. «Иди вещи собери», — посоветовал Ростислав и сделал радио громче. Машину наполнило отрывистыми звуками танго. Когда-то Катя танцевала под эту музыку с Сашей, и воспоминание стиснуло горло, не давая дышать, почти вышибая слезы. «От тебя так просто не отстанут». На Катю вдруг нахлынула злость. Такая, что глаза заволокло красным. Она и подумать не могла, что вообще способна испытывать такую пронзительную, обжигающую ярость. «Да шел бы ты!» — звонко прошипела она. «Ведьмы, колледжи! Нахрен пошел, понял?» В следующий миг Катя вывалилась из машины, подвернула ногу на горбатом, растрескавшемся асфальте, но не упала. Хлопнула дверью так, что над общежитием взлетели голуби. «Пошел ты!» — крикнула она, и в этом крике было освобождение от безумия. «Урод!» Ростислав смотрел на нее с привычной усталостью, словно такие крики давно были для него в порядке вещей. Когда Катя почти бегом бросилась в общагу, едва не сбив с ног вахтера, он взял смартфон и выбрал номер. «Еще одна», — без приветствия сказал Ростислав, когда ему ответили. «Я ее заберу». Подойдя к окну, Катя увидела, как внедорожник Ростислава уезжает от общежития, и невольно вздохнула с облегчением. Сейчас, когда она вошла в комнату и заперла дверь, ей стало спокойнее. После смерти родителей ее мир, прежде свободный и большой, сделался маленьким, стеклянным шаром на ладони. Сейчас Катя вернулась в него, без сил опустилась на кровать, застеленную казенным красно-зеленым одеялом, и безумие окончательно разжало пальцы. Она была дома. Здесь Никто не мог ее обидеть. Открыв социальную сеть, Катя вписала имя и фамилию своего нового знакомого, но поиск не отозвался. Похоже, Ростислав Белецкий не проводил время в интернете. Катя отложила телефон и вдруг, повинуясь властному зовущему чувству, вытащила из-под кровати старую спортивную сумку и принялась собирать вещи. «Куда ты?» — спросил внутренний голос, и Катя ответила вслух. «Я хочу спастись». По коридору процокали шаги. Кто-то неторопливо прогулялся из конца в конец, и Катя вдруг представила. Сгорбленная фигура с изуродованными кожной болезнью руками, ноги, в которых колени вывернуты в обратную сторону. Она подошла к двери, прислушалась. Тишина. Никого. Вспомнился оскал второго. Как у человека может быть столько зубов? Они же в несколько рядов росли, как у акулы. И только сейчас Катя поняла, что настолько сильно напугало ее в общем-то приличном облике незнакомцев. Запах. От них пахло зверем, мокрой шкурой хищника, который мчался сквозь дождливую ночь, готовясь сомкнуть челюсти на горле жертвы. На ее, Катином, горле. Документы отправились в маленькую сумочку. Катя перебросила длинную лямку через плечо. Удивительно, как у нее мало вещей. Покидая съемную квартиру, в которой они жили с родителями, Катя почти ничего не взяла с собой. Фотография, где все они на берегу моря, и отец обнимает мать и Катю за плечи. И серебряное кольцо. Мать носила его, не снимая, а перед той поездкой на проклятом рейндж-ровере вдруг взяла и сняла. Когда Катя смотрела на эти бесхитростные сокровища, ей казалось, что родители еще живы, просто куда-то ушли. Фотография и кольцо отправились на самое дно сумки, и, положив сверху одну из футболок, Катя неожиданно обозвала себя дурой. К ней подошли какие-то кривляки. Наверняка это был розыгрыш, потому что невозможно же говорить о ведьмах всерьез. Конечно, где-то рядом был оператор с камерой, и скоро можно искать себя где-нибудь в видеорозыгрышах. А Катя перепугалась настолько, что села в машину к незнакомцу, и, слава богу, он высадил ее возле общежития, а не завез на окраины и не надругался. Как можно быть такой дурой, чтобы поверить ему и сейчас собирать вещи? Катя затолкала сумку под кровать. Хватит. Надо успокоиться и прийти в себя. Да и пообедать было бы неплохо. Пересчитывая свои нехитрые капиталы, Катя пошла к двери. Пиццерия на втором этаже торгового центра через квартал от общежития была прекрасным местом, чтобы провести несколько часов, не думая ни о ведьмах, ни об охотниках на ведьм. Как Ростислав назвал их? Гнилые гончие? От названия веяло запахом болот и тошнотой. Почти все общежитие еще пустовало. Народ начнет съезжаться только завтра. В воздухе плавал запах краски. Со стороны душевых доносились чьи-то голоса и стук. Кажется, там что-то ремонтировали. Ни следа того, кто прошел по коридору. Катя сбежала по лестнице и, оказавшись в холле, услышала, как загремел гром. В одно из окон она увидела, как перед общежитием остановился автомобиль. Черный, низкий, больше похожий на живое существо, которое приготовилось к прыжку, чем на машину. Огромный, глянцево-сверкающий таракан. Катя замерла, боясь сдвинуться с места. Знакомый страх вернулся, сжал ее в ледяных лапах. Из машины выскочили два ее знакомца с набережной, и один с поклоном открыл дверцу. Катя сделала крошечный шаг. Отсюда она видела вахтера, который с разинутым ртом смотрел на того, кто вышел из машины. Высокий мужчина, красавец с бледным лицом и черной гривой кудрявых волос, казался неживым. Так глубоко ввалились его глаза, так темные они были. Гром снова раскатился над общежитием, сверкнула молния, сделав все черно-белым, и Катя увидела, как над хозяином машины проявилась зубастая золотая корона, а по плечам мазнула красным. Легла мантия, упала тяжелыми складками. «Кравцова Екатерина Андреевна». Король говорил негромко, и Катя при всем желании не смогла бы услышать его отсюда, но все-таки услышала. «В какой комнате?» «405-я», запинаясь, проговорил вахтер. И троица вошла в общежитие. Катя бросилась бежать. Уже сворачивая к лестнице, она обернулась и увидела. «Нет!» «Нет, она не могла этого увидеть!» Король поднял руку, повинуясь его жесту, двое с набережной упали на четвереньки, и в ту же минуту перед Катей во всей своей лютой красе предстали гнилые гончие. Огромные мертвые собаки, наполовину разложившиеся, с алыми звездами глаз в провалах черепов и белыми дугами костей, что торчали из черной шерсти, слипшейся сосульками. От них веяло таким ужасом, что все качнулось и поплыло в сторону. Катя заверещала высоким чужим голосом и бросилась к лестнице. Гончие летели за ней, и земля тряслась от их поступи. Король двигался следом, но он не спешил, и Катя, почти выплевывая свое сердце от страха и бега, знала, что ему нужна ее голова. Она не запомнила, как вбежала в свою комнату, просто поняла, что стоит у зеркала, и все плавает вокруг, как на карусели. Грудь разрывала от боли, и Катя никак не могла понять, почему смотрит в зеркало и видит в отражении не свою комнату, а какой-то офис. Длинный стол, шкафы с книгами и папками, принтер. Потом в зеркале появился Ростислав. И Катя услышала топот гнилых гончих на этаже. Удар, дверь содрогнулась, но каким-то невероятным чудом выстояла. «Пойдем?» — спросил Ростислав и протянул руку к Кате. Зеркальная гладь дрогнула и потекла, и Катя поняла, что рука уже здесь, в ее комнате, и она может к ней прикоснуться. Дверь снова затряслась, казалось, вся комната пляшет. Катя схватила Ростислава за руку, успела удивиться тому, насколько холодны его сухие твердые пальцы, а потом рухнула вниз, в ту самую минуту, когда дверь слетела с петель, и гнилые гончие ворвались в комнату. Катя ударилась лицом в чью-то грудь и услышала далекое лязганье зубов. По затылку ударила вонью мертвого дыхания. Снова сделалось холодно, а потом стужу сменила жаром. И Катя поняла, что стоит, уткнувшись лицом в пиджак Ростислава, и ее трясет от ужаса. Ей казалось, что она никогда в жизни не сможет разжать пальцы и выпустить лацканы. Потом она поняла, что Ростислав обнимает ее. Осторожно, по-дружески. «Все, Кать», — услышала Катя откуда-то сверху. «Все, ты прошла». Вода в стакане была ледяной. Зубы Кати клацали по краю, но страх отступал, и дышать становилось легче. Обернувшись, Катя посмотрела в зеркало и увидела отражение кабинета и себя, бледную до синевы, трясущуюся, неживую. Ни следа ее комнаты в общежитии. Никаких гнилых гончих. В зеркале была только девчонка, которая почти без чувств осела на пол. «Ну как?» — мягко спросил Ростислав. Присев рядом на корточки, он заглянул Кате в лицо, и ей сделалось невыносимо стыдно. Он спас ее, а она ему не поверила. «Полегче?» «Да», — кивнула Катя, протянула ему стакан и снова обернулась к зеркалу. Никого. Не было тех тварей, что за ней гнались. А она была. «Я не знаю. То есть это можно вот так ходить через зеркало?» Ростислав кивнул, осторожно забрал у Кати опустевший стакан и ответил. «Можно, как и много других вещей». Катя провела ладонями по лицу. Что сейчас делают гнилые гончие? Разносят общежитие? Спарывают живот вахтеру? Ей хотелось дотронуться до Ростислава просто для того, чтобы убедиться, он живой и она жива, и чудовищ здесь нет. «А где мы?» — спросила она. Голос, казалось, навсегда утратил громкость и сделался безжизненным и глухим. Все внутренности будто скрутило в узел. Катя прижала руку к животу, испугавшись, что ее сейчас вырвет. «Так называемый колледж социальных инноваций», — ответил Ростислав. «Для таких, как мы с тобой, и тюрьма, и родной дом. Ты ведь хочешь учиться? Как ты потом устроиться в жизни?» «Учиться?» Катя как-то забыла, что это можно. Учиться, дружить с кем-нибудь, делать обычные дела. Бег от гнилых гончих все стер из памяти. Вся ее прошлая жизнь стала прошлогодней осенней листвой, которую давным-давно унес ветер и растворил снег. Принтер выплюнул последний листок и умолк. Ростислав прошел по кабинету, взял стопку распечаток и нахмурился. «Да», — прошелестела Катя. «Да, хочу». Ростислав ободряюще улыбнулся и хотел было что-то сказать, но из коридора донесся цокот каблучков. Дверь в кабинет открылась, и Катя увидела крупную темноволосую даму с алыми напомаженными губами, в яркой блузе с цветами и в слишком тесной юбке. Дама расплылась в улыбке, но быстрый взгляд, которым она одарила Катю, был оценивающим и холодным. «О!» — воскликнула дама. «Ростислав Сергеевич, ты уже здесь?» «Да, Ирина Леонидовна», — добродушно ответил Ростислав и показал стопку распечаток. «Вот учебные планы, смотрю». Взгляд Ирины Леонидовны был вроде бы спокойным и заинтересованным, но Кате хотелось опустить голову как можно ниже. «Рос, там ребята твои что-то успели начудить», — по-свойски сообщила женщина и тотчас же поинтересовалась. «А это кто? Боевое пополнение?» Катя кивнула, постаралась улыбнуться, но поняла, что вместо дружелюбной улыбки у нее получается гримаса. Больше всего ей сейчас хотелось не улыбаться, а лечь, подтянуть колени к животу и заснуть, чтобы проснуться там, где никакой магии нет и никогда не было. «Да, пополнение», — ответил Ростислав за нее. «Где мои анархисты?» Ирина Леонидовна осуждающе поджала губы. «На первом этаже. Ведь только после обеда приехали. Не успел начаться учебный год». «Хорошо, сейчас спущусь», — сказал Ростислав, и когда женщина вышла в коридор, обернулся к Кате. «Ну что, пойдем? Посмотришь, что тут к чему, освоишься». Катя кивнула. Ничего другого ей не оставалось. Коридор, в который они вышли, был самым обычным, почти таким же, как и коридор в университете Кати. Множество дверей, доски с объявлениями, на которых уже успели прикрепить плакаты с расписаниями занятий, запах краски. Кто бы мог подумать, что тут обучают магии. Катя была уверена, что в волшебной академии должна быть паутина по всем углам и растрескавшаяся краска на стенах. Волшебная академия? Неужели она думает об этом всерьез? На прозрачных дверях кабинетов красовались таблички, и, шагая за Ростиславом, Катя машинально читала. «Кабинет русского языка». Кабинет алгебры и геометрии. Кабинет направленного магического воздействия? Удивленно спросила она. Да, ответил Ростислав, на ходу обменявшись рукопожатием с молодым кудрявым мужчиной, который тащил под мышкой какие-то рулоны. Тут практические проходят. Напомни, ты с филфака? Катя кивнула. Филфак. Само слово здесь и сейчас казалось диким и неправильным. Что теперь вообще может быть правильным? Да. Прошептала она, изо всех сил стараясь не расплакаться. На второй курс перешла. Ростислав посмотрел с искренним сочувствием. Катя снова почувствовала движение за ними, в конце коридора, и услышала знакомый стук. Она почти успела обернуться и увидеть краем глаза сутулое серое с вывернутыми ногами, но тут Ростислав вывел ее на лестницу. Здесь Катя наконец-то увидела студентов. По ступенькам пробегали две девушки с заливистым смехом, бросая друг в друга фиолетовыми искрящимися стрекозами. На рюкзаке одной из них болтался брелок с парнями из сверхъестественного. Красный бумажный фонарик, который неторопливо поднимался вверх, вдруг рассыпался пригоршней цветов, и девушки расхохотались. Один из лепестков скользнул по голове Ростислава, и девушка с рюкзаком смущенно улыбнулась и бегом рванула по лестнице, едва не сбив паренька в огромных очках. Тот спускался, глядя в раскрытую книгу. Над страницами поднимались и таяли огненные буквы, и Катя машинально прочла. И вместе с другими девицами стала просить Наташу и Николая, известных своей музыкальностью, спеть. «У нас есть отделение перевода, будешь учиться там», — сообщил Ростислав, и Катю снова охватила привычной уже жутью. «Отделение перевода. В колледже для волшебников. Там, где есть класс направленного магического воздействия и монстры в коридорах». Бред, безумие. И она варилась в самом центре этого котла. Навстречу им поднималась молодая женщина, очень красивая натуральная блондинка с учебниками в руках. Во взгляде, направленном на Ростислава, вспыхнуло тепло и надежда, за которыми Катя заметила боязнь, показавшуюся ей привычной. Страх отказа. Непонятно почему, подумала Катя. Ростислав отделался небрежным кивком, и Катя почувствовала, как в незнакомке запульсировала ревнивая обида. «Светлана Валерьевна, кстати, будет у тебя вести русский», — заметил Ростислав, когда они спустились на первый этаж. «Здесь пахло уже не краской, а гарью». «Ладно», — ответила Катя. «У меня ведь все равно нет выбора». Ростислав остановился с таким видом, словно что-то попало ему в ботинок. «Ну как же», — улыбнулся он. «Есть. Можно вернуться домой и умереть без регистрации. Твои новые знакомые тебе это с удовольствием обеспечат». «Вы не понимаете», — сказала Катя, глядя ему в лицо. Был ли он когда-нибудь человеком, или магия была с ним с самого начала, и Ростислав теперь не догадывается, как может быть по-другому. Она не знала. Ей было страшно. «Что я не понимаю?» «Я сегодня пошла гулять на набережную», — сказала Катя. Медленно, словно это могло ей помочь как-то достучаться до Ростислава. «Обычным человеком. А сейчас я ведьма в колледже для ведьм, и сюда меня притащили через зеркало от людей, которые на самом деле не люди, а дохлые собаки». «Ой!» — долговязый парень, который обогнал Катю и Ростислава, внезапно окутался облаками и расплескался по мрамору пола голубыми каплями. Взвизгнув, Катя отпрыгнула за спину Ростислава и снова вцепилась в его пиджак. Ростислав склонился над лужей, усмехнулся и покачал головой. «Егор, хватит перед девками румянами выделываться. Вставай уже!» Над коридором поплыл туман, и вскоре Егор уже стоял перед Ростиславом и Катей, сияя такой улыбкой, что Катя невольно улыбнулась в ответ. «А я что, Ростислав Сергеевич?» — сказал он, и Кате захотелось нарисовать его. «Такого светлого, хорошего, обаятельного. Люди с такими яркими глазами никогда не бывают подлецами и мерзавцами». И от этого Кате сделалось легче. В отвратительном и жестоком мире магии были те, на кого она могла бы опереться. «Смотрю, у вас девушка грустит, решил приободрить». «Это ваша бригада там уже успела отличиться?» — спросил Ростислав, и улыбка Егора поблекла. Парень прижал руку к груди и воскликнул. «Ростислав Сергеевич, оно само!»